Растаяла Снегурочка. Значит, и я скоро растаю. Ведь я тоже из снега вылеплен. Не печалься. Со мной не пропадешь. Как не пропаду? Ведь весна придет, и тебе морозу не поздоровится. Тогда мы в другие места перекочуем. Ребята знают, что есть такие края, где даже летом лежит снег, и лед никогда не тает. Где же это? А вот они нам напишут, посоветуют, куда Снеговичку и Морозу перебраться, когда придет весна. Сказки кончились. Я с тобой прощаюсь, мой маленький друг. Как всегда, с нетерпением буду ждать твоих писем и рисунков. Рисуй все, что тебе понравилось. А еще напиши мне, какие русские народные сказки ты хотел бы послушать. Мой адрес не забыл? Он очень простой. Москва, радио, сказочнику. До свидания.